Он смотрит поставленный им спектакль, смотрит как зритель, как дитя, впервые попавшее в этот мир. Только что люстра сверкала над залом, и вот в ней медленно гаснут лампочки, и так же медленно, неторопливо, торжественно освещается сцена, на ней появляются странные люди, и жизнь перестает быть привычной. Какие краски, какие звуки, какая незамутненная радость! О, если бы вечно так было! Но праздник окончен, огни погасли. Все завершилось. Пора ко сну. В тот час, когда его хоронили, в 30-градусный мороз, когда нехотя дробилась под заступами неподатливая земля, и в мерзлой яме скрывался гроб с тем, что всего еще 3 дня назад было Симоновым, Рубеном Симоновым, я поймал себя на кощунственной мысли. А может быть, и на этот раз ему улыбнулась его фортуна. Он уходит, не дожив полугода до рубежных 70 лет. Уходит любящий и любимый, уходит на вдохе, а не на выдохе, на взмахе, готовый опять взлететь в счастливые горячки нового замысла. Он увернулся. Он ускользнул от унизительных дней доживания, он спасся от немощи и бесплодия, подобно тому, как в нем самом была эстетическая законченность, и жизнь его обрела такую же вполне художественную завершенность. Это прекрасное творение не перечеркнуто черной кляксой. Евгений Симонов мне рассказал, что смерть застала его отца за распределением ролей в коронации. Эта пьеса мне им завещана, — сказал Евгений. — К его юбилею мы непременно ее сыграем. Он добавил, что знает и ощущает. Нынче я осиротел, и общее горе нас побратало. Помню, как торопил я тот декабрь. Скорее бы пролетел этот месяц, скорее бы отмучился этот год. Даже сентиментальная дата, 10-летие Добряков, не разгнала унылых мыслей. С грустью смотрел я любимый спектакль. Мой посрамленный Кабачков в жизни торжествовал победу, угрожающе поигрывал мускулами. И тысячи маленьких Кабачковых чокались в новогоднюю ночь, лоснясь от злорадного самодовольства. «Пусть нас не любят, пусть нас боятся!» Смеясь, они поздравляли друг друга. И жизнь, закону Калигулы, коим они и слыхом не слыхивали, несла эту неодолимую силу к новым триумфам, к новому счастью. Почти сразу же после январских каникул Евгений приступил к репетиции, а я уехал писать комедию. Мне захотелось сделать смешным и, по возможности, даже веселым, в сущности, невеселый сюжет. История о вечном болельщике, который только в своих мечтаниях видит себя таким же деятельным, умелым и мужественным, как его идеалы, уж давно меня занимала. Сейчас, разогретый своим сценарием о мастере кожаного меча, памятью о футбольной юности, я захотел рассказать о душе, пронзенной драмой несоответствия. И, несмотря на избранный жанр, я вовсе не думал над ней смеяться. Мой Казимиров рождал во мне только сочувствие и участие. Разве ж все мы не Казимиры? Разве любому из нас не мерещится нечто заветное, милое с детства, кому спортивное совершенство, кому карьера, кому любовь? Я наделил своего героя буйной фантазией. Пусть ему кажется, что стоит лишь сесть на мотоцикл, подставить лицо ветру движения, и все, что в нем дремлет, томится, копится, богатство, неведомое никому, все выльется, станет вдруг очевидным и для города, и для мира. Пусть он то и дело смешон. Я ощущал к нему уважение среди великого множества мифов, которые нас окружают с рождения. Найдется место и этой легенде. В конце концов, сама наша жизнь, естественно, входит в их число. Каждый сражается с повседневностью так, как хочет и так, как может. Среди заготовок к мотоциклу я нахожу такие стихи. Но сны его зато прекрасны. Какие хищные цветы он собирает безопасно на щедрых оргиях мечты. Минет почти четверть столетия. В философическом диалоге «Брат, сестра и чужестранец» я вложу эти строчки в уста Ницше. Вот и свидетельство того, что я к моему фантазеру отнесся не только сочувственно, но и серьезно. В Москву я вернулся в начале марта. Вахтанговцы усердно трудились, готовясь выпустить коронацию не позднее, чем через месяц. К юбилею Симонова они не поспеют, но настроение было, как говорится, рабочее, дело слаживалось, сулило удачу, мешали только дурные вести, слетавшиеся из высших сфер. Я очень скоро прочел им комедию. Прием был сдержанным, очень невозможно, что пьеса не произвела впечатления. Выяснилось, что она велика, явно нуждается в сокращении, что я и сделал в ближайшие дни. И все же суть была не в длиннотах. Я с болью открыл, что мои вахтанговцы устали от своего драматурга. Их можно было легко понять, слишком много переживаний, да и в том, что предстоит с коронацией, никто, конечно же, не обманывался. Грустно, но ничего не поделаешь. Видимо, творческие союзы, особенно между театром и автором, имеют свой лимит отношений. Излишне чувствительные сердца должны опереться на трезвость и мужество. Тем более я в мотоцикл верил, его мелодия была мне дорога. Андрей сказал, что это пьеса про чудный сон и право души на забвение окружающей жизни. Его 12,5 лет эта формула была особенно веской. Впрочем, я уже привык, что с ним не соскучишься. Я решил прочесть мотоцикл Плучику, и выбор был точным. Читалось легко, гость оказался отменным слушателем, с лету воспринял и суть, и звук, и речи нет, это мое, мы сразу приступаем к работе. Возможно, что для театра сатиры пьеса и впрямь была находка. Существование театра с таким названием само по себе было по всем статьям неуместно. На протяжении десятилетий сатира могла квалифицироваться лишь как государственная измена. Естественно, в обществе лицемерия мог быть учрежден и театр сатиры. В самом деле, назывался же монстр, внушавший всем лишь ужас и страх, как раз комитетом безопасности. Но если Министерство любви, вспомним оруэлловский шедевр, действует тайно и бесконтрольно, то театр невозможен без зрителей, он должен еще выпускать спектакль. Плучик решал эти долгие годы одну и ту же головоломку. Как же оправдать свою вывеску? Он ставил комедии Маяковского, надо сказать, с большим успехом, и комедии Михалкова. Ставил отечественных классиков, благонамеренных иноземцев из нашего лагеря, современные действа, которые я затрудняюсь вспомнить. Дважды он дерзнул и обжегся. Сначала выпустил пьесу Хикмета «А был ли Иван Иванович?» Позже, после длительной паузы, поэму Александра Твардовского, я говорю о Теркине на том свете, то были две доблестные работы, обе были запрещены. Мотоцикл пришелся ему по душе, в этом не было никаких сомнений. Да и дело не выглядело безнадежным. Герой, который мог вызвать смех, ни в какой мере не представлял ни государственной машины, ни государственной идеологии. Но именно эта его неспособность вписаться в советскую действительность была прочитана в первую очередь. В этом нам вскоре пришлось убедиться. Не для того, чтобы подчеркнуть свои прогностические возможности, скажу, что особого оптимизма судьба мотоцикла мне не внушала. Я гнал от себя невеселые мысли, но эти страусовы попытки дарили недолгое успокоение. Хватало трезвости ощутить идущую из кремлевских сфер победоносцевскую готовность покруче подморозить страну. Все меньше было сил хорохориться. На утро следующего дня, после того, как в театре сатиры прошло успешное чтение пьесы, мне позвонил удрученный Плучик. «Знаешь, — сказал он, — всю эту ночь твое убитое лицо мне просто не давало заснуть. Да я и сам отучился радоваться. Господи милостивый, что с нами сделали?»